Том 12. Юность. Материк Бигарита. Континент Бигарита. Эти земли лежат на совершенно ином материке, изолированном океаном. Нашей целью является город-лабиринт Лапант. На этот континент ведут два пути. Можно пройти по краю центрального материка, добраться до восточного порта в королевстве короля дракона, а оттуда двигаться на корабле. Таким способом вы высадитесь на континенте Бигарита в восточной части. Это довольно долгий окольный путь, но он безопаснее. Также можно отплыть на корабле прямо из порта в самом королевстве Асура. Так вы попадете на континент Бигарита с севера. Конечно, будет несколько опаснее, поскольку потребуется пересечь почти весь Бигарита, но это может существенно сократить необходимое на путь время. Принимая все это во внимание, первый вариант отнимет 18 месяцев. Второй же только 12 месяцев, ну или по крайней мере что-то около того. Даже если вы сможете отыскать какой-нибудь очень эффективный способ передвижения, все равно можно уверенно утверждать, что проделать весь путь туда и обратно за какие-нибудь 7 месяцев просто невозможно. Другими словами, я никак не успею вернуться до рождения ребенка. И это не единственная проблема. В этот раз я выступаю вопреки совету Хитагами. Впрочем, если мы уже говорим о нем, то мое неподчинение все равно может оставаться в пределах его ожиданий. Однако, если уж я отвергаю его совет, то тут дело совсем в другом. Если бы я заявил что-то подобное, когда мы тогда собирались пересечь центральный материк, то все равно, как если бы я не пошел в королевство Широн, я бы никогда не встретился бы с Занобой, а значит Лилия и Аиша так бы остались в плену. В таком случае все могло бы обернуться так, что мы с Орстедом бы не столкнулись. Если бы я правда так поступил, интересно, как бы тогда все сложилось? Мы без каких-либо особых проблем прибыли бы в лагерь беженцев. Интересно, расстались ли мы тогда с Эрис после нашей первой ночи? И лет 10 спустя, узнав, что же случилось с Лили и остальными, интересно, пожалел бы я об этом? Верно, этот парень сказал, что я пожалею об этом. И с прошлого раза это не изменилось, то, что я пожалею об этом. Скорее всего, это что-то, не зависящее от прошедшего времени. Если я отправлюсь на континент Бигарита, то пожалею об этом. Хотя я не знаю, о чем именно я буду жалеть. Есть несколько вариантов, которые я вполне могу предположить. Например, может быть, я могу потерять что-то, правую или левую руку. Или может, Пола и Зенит. Нет, мне не стоит слишком глубоко задумываться об этом. В любом случае, если бы я решил никуда не ехать и не идти, то провел бы следующие года два в постоянной тревоге. И если в результате я узнаю, что кто-то погиб, Пол или Гису, могут начать винить меня в этом, выйдя из себя. Есть и несколько других вариантов, но другого выбора, кроме как идти, у меня просто нет. Даже если я знаю, что пожалею об этом. Первым делом я решил обговорить все с Элиналис. Если Сильфи заплачет, когда я расскажу ей, то моя решимость может поколебаться. Так что я сначала хочу обсудить это с близкими друзьями, чтобы укрепить свою решимость. Я позвал Элиналис встретиться в пустой аудитории университета. Там я сообщил ей, что решил сам отправиться на Бигарита. На ее лице отразилась горечь. «Ты ведь знаешь, Рудеус? Я говорила, что ты можешь остаться». «Да, но...» Пока я был в нерешительности, что же ответить, Элиналис продолжила. «С этим письмом ведь может оказаться так, что Гису просто поспешил с выводами». «Поспешил с выводами, да?» «Думаю, ты и сам это понимаешь, Рудеус. Когда дело касается важной вещи, люди часто спешат с выводами, не успев как следует разобраться в происходящем». «Но уверен, и такое возможно. Гису из тех, кто частенько много не договаривает». И в этом случае такое тоже вполне вероятно. Вполне может быть, что спустя месяц или около того придет новое письмо говорящее. Предыдущее сообщение отменяется. Зенит безопасности. Я и сам думал о такой возможности. И к тому времени, как мы доберемся до места, окажется, что Пол и остальные уже сами со всем справились. Это может быть лишь недоразумение. Такая возможность тоже существует, но... Но в таком случае, если задуматься, разве это не странно, что Гису известно мое местонахождение? Письмо с сообщением о нашем новом местожительстве было отправлено только полтора года назад, и если Гису провел на континенте Бигарита минимум полгода, как он смог выяснить наше местонахождение и послать письма? Просто на то, чтобы добраться туда, уходит где-то год, и даже на то, чтобы пришло письмо оттуда, требуется примерно такое же время. Тут нельзя просто воспользоваться телефоном или электронной почтой. Даже в случае особо экстренной доставки прибудет оно не раньше, чем через полгода. Время не сходится. Даже если бы Гису путешествовал вместе с Элиналис и сразу после расставания с ней отправился бы прямо на Бигарита, вышло бы не лучше. Как может парень, пробывший столько времени на континенте Бигарита, знать наше местоположение? Скорее всего, Гису уже встретился с отцом и остальными, узнал от них наш адрес и отправил письмо с срочной доставкой. Тогда почему отправитель Гису? Либо это личное решение Гису, либо дело в гордости моего отца, я полагаю. Гордости? Элиналис приложила руку к подбородку и задумалась. Пол также писал в своем письме ко мне, чтобы я предоставил все им. Так что, вероятно, ему трудно теперь лично просить о помощи. Элиналис посмотрела на меня, протянула свое «хм» и опять задумалась. И в конечном итоге все-таки кивнула, соглашаясь. «Ничего не поделаешь. Давай отправимся вместе, вдвоем». Без понятия, каким выводом она там пришла. Однако, при этом она горько улыбнулась. С таким видом, будто она так и знала, что все этим закончится. Так что мы группой из двух человек отправимся на Бигарита. Таков наш план. Час спустя... Тогда давай определимся с нашим маршрутом. Эленалис отправилась в свою комнату и тут же вернулась, неся большую карту. Должно быть, она заранее подготовила ее для этого путешествия. Мы оба погрузились в изучение карты. Тут не было подробно прорисованных дорог и местоположения городов. Это была простая карта с общими очертаниями континента расположения гор. В последнее время Эленалис, должно быть, немало времени посвятила тщательному изучению маршрутов и путей. От руки было обозначено примерное расположение Лапана и прочих важных точек на пути. Заметками рядом с ними. Как я и думал, было два возможных пути. Чем раньше мы доберемся до Лапана, тем лучше, не так ли? Эленалис пальцем прочертила маршрут, дорогу, которая начиналась на севере. Но северный путь опасен, ты ведь знаешь? Этот маршрут опасен, и мы не знаем, где пролегают дороги. И если мы воспользуемся этим путем, у нас не будет другого выбора, кроме как пересечь почти весь этот полный опасности континент. Впрочем, у меня есть достаточная уверенность в своих способностях противостоять местным монстрам. Нет нужды волноваться о нашей боеспособности, и даже так, неизведанные земли всегда внушают страх. Если я правильно помню, Рудеус, ты ведь умеешь говорить на языке бога битв, верно? А, да, хотя с произношением у меня проблемы. Тогда было бы неплохо нанять проводника из местных, когда мы доберемся до цели. Ясно. Благодаря советам Эленалис мы мгновенно определились со всеми деталями, поскольку она опытная путешественница. После чего мы в общих чертах наметили сам маршрут нашего путешествия. Первым делом мы купим лошадей в этом городе, далее будем путешествовать верхом с минимум багажа, пока не доберемся до королевства Асура. Все-таки чем больше багажа, тем ниже скорость движения, а если будем налегке, за это же время сможем преодолеть куда большее расстояние. По дороге будем менять лошадей на свежих, чтобы как можно быстрее добраться до портового города Асуры. Прибыв туда, мы закупимся всем нужным снаряжением и припасами, особенно продовольствием. Неизвестно, удастся ли нам достать все, что нам нужно, непосредственно на самом Бигарита. Цены в Асуре высоки, но по крайней мере в отношении еды нам не придется волноваться о том, сможем ли мы собрать нужное количество. Когда все приготовления будут закончены, мы сядем на корабль, отправляющийся на континент Бигарита. По прибытии в местный порт наймем проводника. В зависимости от ситуации, возможно, также наймем еще несколько сопровождающих. Эленалис возьмет на себя переговоры, я же буду переводчиком. С помощью проводника мы пересечем континент Бигарита и прибудем в Лапан. Там встретимся с Полом и остальными и постараемся решить все проблемы, а затем вернемся тем же маршрутом. Пока речь идет об Асуре, мы можем спокойно путешествовать, все должно быть нормально. Проблема в том, чтобы определиться, что же нам брать с собой на Бигарита. Это не так, будто мы можем просто взять с собой все и сразу. Если мы сможем обзавестись чем-то вроде небольшой повозки, будет полегче. Но Бигарита представляет из себя землю бесконечных пустынь. Скорее всего, там используются какие-то альтернативные виды транспорта. Если сравнивать с демоническим континентом, то это будет что-то вроде тех ящеров. По моим представлениям, это наверняка будет что-то вроде верблюдов. Ну, с этим мы так или иначе сможем разобраться, опираясь на наш опыт, как и ожидалось от мудрости старших. Пожалуйста, не льсти мне. Я и сам был искателем приключений лет 5 или около того. И даже так, если сравнивать с таким опытным ветераном, как Эленалис, меня вполне можно назвать любителем. Если уж дошло до этого, то лучше я все предоставлю решать ей. Поскольку у нас хорошая физическая подготовка, мы должны быть способны передвигаться в довольно быстром темпе. Верно. С Эленалис, вероятно, все будет нормально, но проблема в том, сколько я сам смогу продержаться. Хотя до сих пор провожу свои тренировки, я все же до сих пор волнуюсь, не стану ли я тормозить Эленалис, поскольку она давно освоилась с такими путешествиями. Хотя, надеюсь, все будет хорошо. Лошади в этих местах просто созданы для длительных путешествий. Нашей целью будет добраться до Асуры в течение 2 месяцев. Не знаю, сколько именно займет плавание на корабле, но предполагаю, где-то месяц. Никто из нас ни разу не был на Бигарита. Но поскольку это очевидно суровые земли, мы постараемся добраться до нашей цели хотя бы за полгода. На путешествие в одну сторону уйдет примерно 8 месяцев. Это намного быстрее, чем я изначально предполагал. Я чувствую, что если бы воспользовался магией, то можно было бы путешествовать еще быстрее. Но это может быть просто ошибкой, вызванной неопытностью новичка. Вполне возможно, что так я лишь потрачу лишнее время. В этом деле я хотел бы положиться на более надежный способ путешествия. Кроме того, было много и других вещей, о которых нам стоило помнить о дороге. Стоит упомянуть, что, как и ожидалось от такого опытного ветерана, как Эленалис, она обговорила множество, казалось бы, мелких деталей, которые могли бы потом, во время путешествия, вызвать возможные конфликты. Подобные бесполезные споры потом было бы уже не остановить так запросто, за пару дней. Так что мы обговорили и определились со всем, даже с самыми мелкими подробностями предстоящего странствия. Последняя проблема в самом конце Эленалис приложила руку к подбородку. Выглядела она так, словно тут что-то действительно сложное. Мне казалось, что мы определились уже со всеми основными вопросами. Неужели осталось что-то еще? В моем проклятии. Если она не будет взаимодействовать с мужчинами, она просто умрет. Если речь о простом беззаботном путешествии ради собственного удовольствия, то все в порядке. Мы просто могли бы найти партнера для нее в городах. которых будем останавливаться. Даже если речь идет о длительном путешествии, всегда есть возможность объединиться с группой других путешественников. Но в нашем случае, когда необходимо спешить, может наступить момент, когда у нас просто не будет такой возможности. Мы оба замолкли. Было тут одно решение. Я вполне могу быть ее партнером. Все-таки я мужчина. И теперь все иначе, чем тогда, когда мы вместе или Налис вместе отправились в университет. Если она сама попросит, я вполне могу стать ее партнером в этом плане. Но не хочу предавать Сильфи, да и Клиффа тоже. В этом путешествии, Линали-сан, мы не будем вместе. Да, это так. Давайте попробуем подыскать бордель или что-то такое по дороге. В этом путешествии мы не будем спать друг с другом. Стоит четко это установить. Если сразу не сделать этого, то за время путешествия мы так или иначе можем прийти к подобному завершению. Если подумать, а что насчет того магического приспособления? Оно ведь уже ослабляет эффект проклятий, верно? Но если я возьму его, то Клифф... Ты действительно не хочешь поговорить с Клиффом? Похоже, Линалис намеревалась просто оставить Клиффа, ничего не говоря. Несмотря на то, что в таком случае Клиффа будет просто жалко. Нехорошо будет, если ты не поговоришь с ним. Но я... Прошу, предоставь все мне. Я просто не могу допустить, чтобы все закончилось так плохо. И мы отправились к Клиффу. Лаборатория Клиффа. Увидев нас, он тут же широкой улыбкой стал показывать нам это свое магическое приспособление, напоминающее подгузник. Только посмотрите, я уже улучшил его немного, и оно стало поменьше. Теперь, даже если носить его долгое время, он не будет натирать промежность и вызывать неудобства и боль. Клифф-сэмпай, ты любишь Элинали-сан? Я прервал его речь и перешел сразу к делу. Клифф озадаченно посмотрел на меня. Это же очевидно, верно? Он ответил с таким видом, будто его спросили. Вчера ты ведь ел? Ожидаемо. И ты продолжишь любить ее, независимо от того, что случится? Естественно, я люблю Лиз. Ты ведь и сам прекрасно это знаешь, верно? Я просто хотел услышать эти слова. И я объяснил ему всю ситуацию, что есть вероятность, что моя семья оказалась в трудном положении, что мой отец связан крепкими связями дружбы с Элиналис, и она хочет тоже помочь им, что это будет долгое путешествие, что за это время есть вероятность, что Элиналис придется вступить в связь с другим мужчиной. Также я рассказал им и о многом другом. Клифф хранил молчание, пока слушал эту историю, и затем подытожил. «И если бы я попытался отправиться с вами, то стал бы лишь мертвым грузом. Это чистая правда, но на такое очень трудно что-то ответить». Ответил ему не я, это была Элиналис. «Верно. Честно говоря, Клифф, тебе явно не хватает физической подготовки». Обычно Элиналис постаралась бы сгладить подобные заявления. Однако в этот раз она сказала все четко и ясно, не пытаясь смягчить столь резкий отказ. «Ясно». Клифф огорченно опустил взгляд. Весь его вид вызывал боль в моем сердце. Я уже волнуюсь, насколько же близко он принимал близко к сердцу эту ее проблему. Если она отправится в это путешествие, то у Линалис просто не будет выбора, кроме как спать с другими мужчинами. И неважно, как сильно он любит и доверяет ей. Даже если все это только из-за проклятия, все равно, уверен, такое способно разбить ему сердце. Элиналис-сан, почему бы нам просто не взять Клиффа-сэмпая с собой, вопреки всему? Он владеет магией барьеров и даже магией экзорцизма на продвинутом уровне. Конечно, может ему не хватает физической подготовки, но уверен, он может нам как-то приго... Нет, все нормально, Рудеус. Даже когда мы вместе отправились на поиски приключений, я только мешал. Уверен, и в этот раз, если я отправлюсь с вами в это путешествие, то стану для вас лишь помехой. С этими словами Клифф вложил этот свой магический подгузник мне в руку. Рудеус. Да. Я доверяю Лиз тебе. Честно говоря, я думал, что он будет эмоциональнее насчет этого, но похоже, Клифф куда лучше, чем я думал, осознав свою силу. Лиз. Клифф повернулся к Элиналис, а потом, будучи чуть ниже ее, нежно ее обнял. Клифф! И эти двое сжали друг друга в объятиях. «Лиз, как только вернешься, давай устроим свадебную церемонию. Пусть проблема с проклятием еще не решена, мы купим дом для нас двоих и будем жить там вместе. Наверняка я заставил тебя чувствовать себя неспокойно, потому что мы так до сих пор не сделали этого, верно? Что это все были просто разговоры, так? А, Клифф, но я ведь такая ужасная женщина. Даже теперь я собиралась просто молча идти, ничего тебе не сказав. Ничего, если свадебную церемонию мы проведем по обычаям Милиса. Пусть даже ты, Лиз, и не последовательница церкви Милиса. Не удивлюсь, если Клифф намеренно игнорирует слова Элиналис. В любом случае, для него это лишь к лучшему. Похоже, стоило лишь ей услышать подобные слова от Клиффа, как ее переполнили эмоции. «А, Клифф, я люблю тебя сильнее, чем кого бы то ни было в этом мире!» И Элиналис повалила Клиффа. К моменту, когда нижняя часть тела Клиффа уже была полностью обнажена, я понял, что пора покидать лабораторию. Настало время только для этих двоих. Помехи вроде меня лучше удалиться. Однако этот Клифф, он действительно знал, что ее заставляет чувствовать себя неспокойно. Это его обещание о браке, когда говорил это. Чтобы попрощаться, я также обошел и всех остальных. Я не смогу вернуться в ближайшие полтора года, а если на месте возникнут какие-то затруднения, то и все едва, а то и больше. Два года – это долгий срок. Нехорошо будет, если я не сделаю все как следует, а не просто ограничусь коротким прощанием. Первым делом я отправился в учительскую, к Джинасу. Ничего хорошего не выйдет, если я заодно не оформлю все официально и вовремя. Как всегда, окруженным кипами документов, он усердно работал. Приветствую вас, заместитель ректора Джинос. А, это вы, Рудеус-сан, давно не виделись. Я слышал, вам удалось добиться больших успехов в экспериментах с семью звездами. Да, все благодаря помощи Занобы и Клифа. Вот оно как. Похоже, история о наших экспериментах уже дошла и до Джиноса. Интересно, это действительно настолько популярные слухи? Итак, чем обязан сегодня? Мне нужно подготовить все для временного отсутствия где-то на 2 года. 2 года? Случилось кое-что весьма важное. Вот как. Не то, чтобы я всерьез пытался избежать этой темы, но Джинос больше ничего не спросил. Понятно. Я подготовлю все нужные документы для временного отсутствия в университете. Когда вернетесь, пожалуйста, обязательно свяжитесь со мной. А это нормально не посещать занятия целых 2 года? Для обычного студента это было бы не слишком хорошо, но такое вполне допустимо в качестве привилегий для особого студента. Уверен, обычно такое бы просто привело к исключению. Спасибо вам большое. Нет, все-таки система особых студентов и задумана как раз для таких случаев. Тогда могу я также попросить о том, чтобы для одной из студенток, Элиналис, также было оформлено разрешение на временное отсутствие. Она не из особых студентов, но она также собирается принять участие в моих проблемах в качестве спутницы. Вот как, я понял. Я постараюсь что-нибудь с этим сделать. Джинос охотно взялся за это дело. Я действительно ценю это. Выразив свою благодарность, я покинул кабинет. Вскоре после того, как я покинул преподавательскую, я столкнулся с Риней и Пурсеной. Увидев меня, они подняли руки в приветствии и подошли ко мне. Я сообщил им, что буду отсутствовать в университете 2 года или около того. «Ясно, я буду скучать дня. Если это и правда займет 2 года, к тому времени мы уже выпустимся. Мы больше не встретимся, Нано». Только после сказанного я осознал, они сейчас на 6-м курсе. Через 2 года они уже давно закончат обучение. Они вернутся в Великий Лес. Уверен, одиноко прощаться вот так. Верно, все так. Если подумать, Бог человеческий советовал завязать отношения с одной из этой парочки. Через пару месяцев уже наступит брачный сезон. Интересно, чем бы все обернулось в таком случае? Я хорошенько присмотрелся к этим двоим. Что, ня? Там что-то есть на мне? Риня, эти кошачьи ушки, что дергаются, когда она двигается, ее хвостик, покачивающийся взад-вперед. И эти отличные на вид бедра, таковы ее черты. И грудь у нее большая, где-то D или даже E размера. Поскольку у всех девушек звериной расы небольшие, такой размер у них должно быть, считается средним. Она производит впечатление сексуальной, большегрудой красавицы. Кроме того, в постели она, вероятно, доставит немало удовольствия, ведя себя дерзко и непокорно. Нюх-нюх, может ли быть, босс, что раз уж мы не увидимся больше, ты подумал что-то вроде... Может быть, хотя бы раз, Нано? Пурсена. С этими ее мягкими на вид собачьими ушками и сладострастным телом. Даже среди зверолюдей ее грудь должна считаться большой. Думаю, ее размер где-то F. Я уже ласкал ее несколько раз, и она такая мягкая. Если обнять эту девушку и зарыться в ее грудь, думаю, ощущение будет просто божественным. Прошу прощения, на днях одна личность посоветовала мне переспать с вами во время брачного сезона. Я просто вспомнил об этом. Серьезно, босс, неужели у вас были подобные намерения, ня? Хотя я так старалась соблазнить тебя, ты ни разу так и не овладел мой. Так что я подумала, ты ненавидишь меня. Невозмутимо отозвалась эта парочка, ухмыляясь. Переспать с ними. Кроме того, согласно сказанному Хитагами, похоже, Сильфи не стала бы винить меня за это. Не знаю, потому ли это, что она беременна, или, может, ей не хотелось бы превращать это в сцену настоящего побоища. Просто не знаю. Однако, если в итоге я стану еще более счастливым, интересно, не означает ли это, что все сложилось бы самым удобным для меня образом? Конечно, это правильно защищать честь Сильфи, но я ведь тоже человек. Это весьма заманчиво завести гарем. Завести гарем все-таки это мечта любого мужчины. Сделать их своими любовницами и устроить парочку интересных развлечений вчетвером. Вместе с Сильфи, полагаю, меня ждало бы именно такое будущее. Риня, Пурсена. Да, ня. Да, Нано. Когда я обратился к ним, обе посмотрели на меня с напряженным видом. Давайте останемся друзьями. Их напряжение сразу ушло. Пожав плечами, они подошли ко мне с обеих сторон. «Ничего не поделаешь, ня. Все-таки, босс, ты же однолюб, ня. Останемся друзьями, не хочу никого предавать». Я обменялся с обеими рукопожатиями. Если подумать, мы, наверное, впервые вот так пожимаем друг другу руки. «Друзья девушки, да?» Я не раз слышал прежде, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Но даже если и тут и присутствует только сексуальное влечение, настоящая дружба все равно остается дружбой. Главное тут взаимно сохранять определенную дистанцию. Тогда давайте обязательно встретимся когда-нибудь еще. Хотя не знаю, когда это будет, может спустя 10 лет или все 20. Верно, ня. За эти 10 лет я стану по-настоящему великой, так что тебе придется преклоняться передо мной, ня. Мы покорим Великий Лес. Эти двое открыто говорили о своих амбициях. Я попрощался с ними. Напоследок полголоса произнеся лишь одно. Надеюсь, это не превратится в ситуацию, когда низшие правят высшими, и не будет никаких смут и восстаний. Если нам повезет, то однажды мы обязательно встретимся вновь. Затем я отправился в лабораторию к Нанохоши. Интересно, как мне растопить лед между нами? Она одинокий человек, и несмотря на свое неприветливое отношение, это напротив может лишь отражать степень ее одиночества. Я буду отсутствовать около 2 лет, в таком случае ее исследования снова будут топтаться на месте, а значит и прогресс ее возвращения домой сильно замедлится. Так что будет только естественно, если она попытается удержать меня, наверное, воспользуется какими-то вескими доводами. Она может даже начать угрожать мне. Если ты отправишься в это путешествие, то я... Сильфи. Хотя не думаю, что она настолько сумасшедшая. Фух. Я вздохнул поглубже и стукнул в дверь. Входите. Дождавшись ответа, я вошел в лабораторию. Нанохоши подняла голову со стола и посмотрела на меня. Что? Еще же не время. Вообще-то, я пришел сообщить о кое-каком несчастье. Сообщить о несчастье? Нанохоши выглядела озадаченной. Ну, как бы я ни пытался подобрать слова, смысла это не изменит, так что я скажу как есть. Я отправляюсь в путешествие, поскольку моя семья в беде. Я отправляюсь далеко в город-лабиринт Лапан на континенте Бигарита. Путь туда и обратно займет примерно 2 года. Некоторое время Нанохоши была просто ошарашена, а потом резко вскочила со стула. Упиравшись руками в стол, она уставилась на меня с ошеломленным видом. «Бигарита! Город-лабиринт Лапан! 2 года!» Она непрестанно повторяла эти слова, будто отчаянно пыталась понять их смысл. «Я очень сожалею об этом, хотя я обещал помочь тебе, но несмотря ни на что, в этом случае я просто обязан отправиться туда и помочь». Услышав мои слова, Нанохоши распахнула глаза и вздохнула поглубже. Потом рухнула с грохотом обратно на стул, уставившись в потолок. 2 года!» «Когда я вернусь, я обязательно снова буду помогать тебе с исследованиями». 2 года!» Нанохоши скрестила руки на груди и не ответила ничего, кроме этого своего 2 года. Более того, она вообще больше ничего не сказала. Она не пыталась удержать меня или накричать. Она просто уставилась в потолок, будто бы размышляя о чем-то. Так прошло 5 минут. Сегодняшнее утро прямо-таки наполнено болью. «Ну тогда прошу меня извинить. Ничего не поделаешь. Даже она должна понимать, что я помогаю исключительно по доброй воле. Уверен, на самом деле ей хотелось бы удержать меня, но она сдерживается. Я развернулся, готовясь уйти. Подожди минутку». Услышав голос, я остановился. Честно говоря, мне не очень хочется сейчас общаться. Я знаю, что она непременно попытается остановить меня, но уверен, все же лучше нормально все обговорить. С этими мыслями я обернулся. Из самого нижнего ящика своего стола Нанохоши как раз доставала что-то вроде записной книжки. Перелистав страницы, она открыла ее в одном месте и показала мне. Как и было сказано, я посмотрел. В странице книги был прикреплен обрывок карты. Если я правильно помню, то это окрестности этого города. Но хотя я говорю так, масштаб крупноват. Вверху карты красовался большой символ S1. Лес на юго-западе был помечен крестом. Над крестом значились символы B3. Это... Нанохоши явно была в нерешительности, говорить или не говорить. Однако в конце концов она все же сказала. «Это карта расположения руин, разбросанных по всему миру, с магическими кругами-телепортами». «Магические круги-телепорты?» Я снова уставился в записную книжку. Эти буквы B3. Может ли это быть? «Это телепорт на материк Бигарита». Уф. Если подумать, Нанохоши ведь упоминал уже, что путешествовала по миру с Сорстедом. И если я правильно помню, то для этого они пользовались как раз такими телепортами, разбросанными по всему миру. Ты говорила, что не помнишь их местоположение? Верно, Нанохоши ведь тогда сказала, что не помню, где именно располагались такие магические круги. Орстед запретил мне говорить об этом, я не должна никому рассказывать этот секрет. В тот раз я сказала так, потому что не должна никому об этом рассказывать, но... Но все же она оставила записи на случай, если когда-нибудь ей это понадобится, да? По секрету нарисовала карту каждого такого места или просто сделала пометки на купленной карте. Как бы невзначай спрашивала у Орстена название этих земель, ближайших городов и запоминала расположение основных мест. И не просто запоминала, а вела записи. Я перелистал страницы записной книжки. Ей далеко до совершенства, а места карты, которые ей не удалось достать, или в которых они даже в города не заходили, она просто писала что-то вроде «По левую руку видны горы, где-то в 3 днях пути на восток, неподалеку река, может даже 2». Эти буквы и цифры, похоже, означали название континента и порядковый номер, а также место, с которым связан этот телепорт. «С» – это северная часть центрального материка. «Ю» – южная часть центрального материка. «З» – западная часть центрального материка. «ДМ» – демонический континент. «МЛ» – континент Милис. Полагаю, вполне ожидаемо, что нет никаких обозначений для небесного континента. И, наконец, Б, континент Бигарита. Для мест, даже примерного местоположения которых она не знала, она пользовалась буквами X и Y. Она неприметная книжница, ясно отражала все усилия, вложенные в это Нанохоши. Я определенно слышала о городе, известном как Лапан. Я точно запомнила это. Этот телепортационный магический круг должен перенести вас в окрестности некоего базара. И если оттуда двигаться на север где-то месяц, вы должны прибыть на место. Тут не должно быть никакой ошибки. 1 месяц, говоришь? Я снова вернулся на ту страницу, королевство Раноа. Этот лес располагается к юго-западу от города Магишария. Из-за масштабов этой карты трудно точно сказать, но похоже на путь туда потребуется где-то около 10 дней, или может даже меньше. И там расположен магический круг, что перенесет вас прямо на Б3. Я перелистал страницы. Б3 была прямо на предыдущей. Чтобы добраться до ближайшего города, от этого магического круга потребуется где-то неделя. И оттуда еще где-то месяц до нашей цели. Это значит 47 дней. Все путешествие займет 94 дня. Мы сможем проделать весь путь туда и обратно всего за 3 месяца. И если нам удастся справиться со всеми проблемами где-то за месяц, то всего 4 месяца. Мы все сделаем и успеем справиться совсем вовремя. Еще до рода в Сильфи, может, я так и не успею вернуться до начала брачного сезона Рини Пурсены. Но это, ну, не так уж и важно. Но все ли в порядке? Тебе ведь запретили рассказывать об этом, верно? Я колебалась, но все-таки я вполне доверяю тебе. Хотя и попросила бы тебя не болтать об этом слишком много. Поскольку эти телепорты относятся к запретной магии, если слухи о них разойдутся по миру, то некоторые страны могут их просто уничтожить. А если их уничтожат, то значит и возможности Орстеда по перемещению в этом мире будут несколько ограничены, да? И теми, на кого обратится его гнев, когда он обнаружит это, уверен, окажемся мы с Нанохоши. Орстед, простое упоминание этого имени заставляет меня вздрогнуть. Я никому ничего не расскажу. Спасибо тебе, Нанохоши, это огромная помощь. Я просто хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Фыркнув, отозвалась она. Но прямо застенчивая цундера. Я взял записную книжку и низко поклонился. Затем в приподнятом настроении направился к выходу. А, забыла сказать, на последней странице есть заметка о том, как распознать нужные руны и метод, как пройти через скрывающую их магию. Убедись, что должным образом все изучил и понял. Понял, я у тебя в долгу. «Я просто возвращаю долг». Усмехнувшись в ответ на слова Нанохоши, я покинул лабораторию. После чего я вернулся к Эленалис. Я смогу быстро вернуться, это отличные новости. Уверен, она тоже будет в восторге. Но теперь нам придется изменить весь намеченный план нашего путешествия. 1,5 месяца. Может быть, теперь мы даже Клиффа сможем взять с собой. И, конечно, вернемся еще до рождения ребенка Сильфи. Даже время останется. Я невольно расплылся в улыбке, хлопнув себя по щекам. Чтобы собраться, я открыл дверь в лабораторию Клиффа. В следующий миг глазам мне бросилась картина, сильно напоминающая Венеру эпохи Возрождения. «Мне так жаль, Рудеус, все-таки я не смогу пойти». Эленалис так непостоянна. С этим ее телом модели, завернутой в одеяло, она представляла собой весьма соблазнительное зрелище. Ее грудь, как Ниагарский водопад, и длинное, стройное, симметричное тело. Такое чувство, что она сама как произведение искусства. Не то, чтобы я действительно чувствовал какие-то художественные порывы или что-то такое. Просто возникла пара эротических мыслей. Да и вообще, не то, чтобы я правда разбирался в искусстве. Мне просто кажется, что было бы здорово создать подобный эротичный рисунок. Клифф был в углу лаборатории и выглядел прямо как фараон. Ну или, если точнее, как мумия фараона. Но лицо его отражало настоящее счастье. Пожалуй, этот образ еще более артистичен. Прямо между сексом и смертью. Это название вполне подошло бы такой картине. Я просто не смогу выдержать разлуку с Клиффом 2 года. Даже если это бесчестно, я никуда не пойду. Женщина – это существа, что живут, опираясь на свои чувства. Эта фраза сразу всплыла в мозгу. В первую очередь, если ты, Рудеус, идешь, то мне ведь уже нет никакой необходимости превозмогать себе идти. К тому же между мной и Полом еще ведь остались трения, да? Уверена, он просто не захочет встретиться со мной лицом к лицу, верно? Рудеус, если ты пойдешь, тогда я просто обязана остаться защищать мою внучку и позаботиться о первых родах, так? Не осталось больше ни следа той женщины, что еще недавно хладнокровно заявляла. Предоставь все мне и просто жди. Настоящая женская слабость. Уверен, эти несколько часов она чувствовала себя словно в раю. Ясно, вообще-то я смог разузнать о методе, что позволит сократить время путешествия всего до 3 месяцев, но... Эленалис замерла. И что это? Убедившись, что Клифф крепко спит, я зашептал Эленалис на ухо. Сказать по правде, он Нанохоши есть. А, мои ушки, это нехорошо, это чувство. Послушай меня, это серьезно. Ну, это же просто шутка. Я показал ей записанную книгу Нанохоши и объяснил все в общих чертах. Также упомянул, что Нанохоши сказала, что нам запрещено рассказывать об этом кому бы то ни было. Перелистав страницы книжки, Эленалис не смогла скрыть удивленного взгляда. «За столь короткое время!» «Верно. В таком случае мы вполне успеем вернуться до рода в Сильфи. Мы сможем сделать это!» «На путь в одну сторону понадобится 1,5 месяца. Это совсем недолгое путешествие». Взгляд Эленалис изменился. Теперь он говорил, «Если речь о таких сроках, тогда...» «Ну, если так, то тогда никаких проблем. Как я и думала, я пойду». Похоже, она снова изменила решение, как эгоистично. Но все-таки 2 года – это и правда слишком долго. Если речь о путешествии длиной в 1,5 месяца, то большая физическая подготовка не требуется. Мы вполне можем взять с собой Клиффа. Нет, мы оставим Клиффа здесь. А это нормально? Уверена, если Клифф узнает о подобной системе магических телепортационных кругов, то просто не сможет удержаться от разговоров про них. Нет, не думаю, что Клифф-сэмпай такой человек. Я правда так не думаю, но среди моих знакомых она на первом месте из тех, кто может невольно проболтаться. Хм, все-таки чем больше людей, тем хуже. Чем больше народу узнает секрет, тем больше вероятность, что он станет достоянием общественности. Однако, теперь, когда возникла проблема, мне бы хотелось взять побольше народу с настоящими способностями. Так сказать, собрать элитную группу. Скажем, мне очень бы хотелось взять с собой Руджерда. Нет никого столь надежного, как этот человек. Поскольку он молчалив, уверен, он никогда не расскажет кому бы то об этих магических телепортах. Или бодигаде. Если уж этот парень прожил 1000 лет, вполне может быть, что он уже давно знает про эти телепортационные магические круги. К тому же он знает и Орстеда. Думаю, если я расскажу ему, проблем не возникнет. Но поскольку я не видел его последнее время, я не могу его попросить. Если уж упоминать всех моих знакомых, больше никого подходящего и нет. Не похоже, что, скажем, тот же Заноба опытен в путешествиях в конце концов. Все верно. Мы можем пойти просто так, а если не хватает людей, то просто вернуться и захватить кого-нибудь еще. Всегда возможно. Сейчас мы впервые проделываем этот путь, поэтому так осторожны. Но если мы уже освоимся с дорогой, то не так уж и сложно будет потом провести кого-то еще. Хотя и потребуется рассказать об этих телепортах, кардинально ничего не изменится. Конечно, 3 месяца уйдет на дорогу, но в таком случае, чтобы привести затем достаточно помощников, чтобы со всем справиться, понадобится всего 3 месяца. Сейчас отправимся только вдвоем. Давай побыстрее доберемся, разберемся со всем этим и также быстро вернемся домой. На этом короткий период колебаний Ленали закончился. И вот наконец-то я дошел до обсуждения своего решения с Сильфи. Я собрал вместе с Сильфи Аишу и Нору в гостиной нашего дома и начал говорить. Я собираюсь отправиться на помощь отцу и матери. Сильфи лишь пробормотала в полголоса. И встревоженно побледнела. У нее такой растерянный вид. Однако потом она помотала головой и кивнула серьезным видом. «Да, я понимаю. Можешь оставить все в нашем доме на меня. Мне жаль, что я не смог сдержать обещание и вот так внезапно исчезаю. Ты не нарушал его, все-таки это внезапно», – смущенно улыбнулась Сильфи. Однако эта улыбка, она выглядит немного натянутой. Может, она и сказала так уверен, она сейчас сильно расстроена. Такое чувство, что я убегаю. «Мы сколько времени это займет? Около 2 лет?» «Нет, вообще-то благодаря содействию на Нанохоши теперь мы сможем воспользоваться магическими телепортационными кругами, поэтому думаю, мы успеем вернуться вовремя, еще до начала родов. Я рассказал о магических телепортах. Если я не могу рассказать о них Сильфи, то кому вообще в мире я могу о них рассказывать?» Сильфи посмотрела на меня с удивлением, а затем на лице отразилась тревога. «Телепортация? А это безопасно? Мы оба пережили немало трудных моментов из-за той массовой телепортации, так что эти слова вполне естественны. Я не знаю, но похоже, Нанохош уже пользовалась ими сама, так что думаю, все будет в порядке». «Да». Тревога все еще не покинула лица Сильфи. Я обнял ее и прошептал ей на ушко. «Все хорошо. Я обязательно вернусь домой». «Да». «Прости». «Да». «Я могу уйти лишь потому, что тут остаются люди, которым я полностью могу доверять. Я позвал свою младшую сестренку в наряде горничной, что стояла позади Сильфи. Аиша». «Братик?» Аиша выглядела еще более встревоженной, чем Сильфи. «Могу я доверить все тебе?» «Все хорошо, я думаю. Я как следует изучила все об уходе за беременными женщинами от матери. Если почувствуешь, что не справляешься, не стесняйся попросить помощи у кого-нибудь надежного. Не пытайся справиться совсем сама. Ты замечательная, но тебе еще не хватает опыта. Так что обращайся к опытным взрослым, если понадобится помощь». «Да». Аиша кивнула. Она все еще выглядит обеспокоенной, но тут уж ничего не поделаешь. «Норн». «Да». «Если почувствуешь, что Аиша или Сильфи достигли предела, постарайся косвенно помочь им. Ничего, если ты просто поговоришь с ними или выслушаешь их жалобы. Когда дело касается душевных страданий, ты должна понять их, верно?» «Да, брат». «И не забывай про учебу». «Да». Почему-то Норн просто в восторге, причем до такой степени, что я хочу убедиться, что она не поссорится с Аишей из-за того, что воспринимает мой уход с таким энтузиазмом. «Итак, что еще? Интересно, что еще мне стоит сказать?» «Точно. Нам стоит хотя бы определиться с именем ребенка, прежде чем я уйду. Конечно, я собираюсь вернуться домой, но всегда возможно, что случится худшее. По крайней мере, я должен дать имя своему ребенку, прежде чем уходить. Но какое же имя подойдет? Поскольку в этом мире вещи, которые мог придумать разве что заигравшийся ребенок, считаются крутыми, может подобрать что-то в этом плане? Если девочка, то может Сиэль или Сион? А если мальчик, то Нера или Валахия? Нет, все-таки это не игра. Это ведь ребенок Рудеуса и Сильфи. Если мальчик, то может Шиус или Сириус? А если девочка, то Люси или Лулуши? Но это как-то слишком просто. Может, стоит пораспрашивать Пола об именах, принятых в этом мире? Когда я бросил взгляд на троицу перед собой, то увидел на их лицах трудные выражения. «Ты хочешь дать имя Руди? Братик, почему ты вдруг говоришь такие вещи?» «Брат?» Все смотрели на меня с тревогой в глазах. В уголках глаз Аиши навернулись слезы. Неужели я ляпнул что-то не то? Неужели по обычаям этого мира не принято давать имя ребенку до его рождения? Если дать имя ребенку, прежде чем отправиться в странствие, то уже не вернешься. Лицо Сильфи было исполнено тревоги. Похоже, только я тут не знаю о подобных приметах этого мира. А нет, я вспомнил. Если подумать, то в легенде о Перигиусе было что-то подобное. Один из соратников Перугиуса, император магии огня по прозвищу Счастливчик, Фроу Стар, сказал, что может не вернуться живым из этой битвы. Так что он дал имя своему ребенку, прежде чем отправиться в это путешествие. Имя, что он дал ему, звучало как его собственное, Фроу-младший. И в той битве Фроу Стар действительно погиб. Охваченный мыслями о собственном сыне, он был повержен королем демонов Райнером Кайзером. А потом его сын, пытаясь быть достойным великого имени своего отца, вырос, великолепного мага. Ну или, по крайней мере, так говорят легенды. Но на самом деле, им обоим пришлось тяжело. Поскольку такие истории весьма популярны, давать имя своему ребенку, отправляясь в путешествие, постепенно стало табу. Не похоже, что Фроуз погиб именно из-за того, что дал имя своему сыну. Но все же такое называют приметами или предзнаменованиями. Все-таки, может быть, лучше не решать это пока? Я не знаю. Но мне все-таки хочется принять участие в выборе имени, даже если случится худшее. Не говори про худшее, прости. В любом случае, это мой первенец. Я так и не смогу осознать это как следует, если не попробую дать ему имя. Хм. Аиша демонстративно откашлялась. Похоже, у нее есть какое-то предложение. Братик, давай поступим так. Когда ребенок родится, назовем его Рудеус. А когда ты, братик, вернешься домой, тогда и определимся с именем. А Рудеуса можно оставить, как в случае с богом Севера, Каруманом, в качестве второго имени, и все будет прекрасно. Рудеус, да? В этом мире не так уж и необычно давать сыновьям такое же имя, как у себя. Например, имя будет Люси, а в итоге получится Люси Эль Грейрот. Неплохо. Хотя поступать так же, как герой легенд, как-то немного неловко. Но похоже, немало людей поступает так же. Хм, погодите-ка, а если родится девочка? Более того, если я не смогу вернуться, что тогда они собираются делать? Ребенок так и останется Рудеусом на всю жизнь? Разве это как-то не неправильно? Все закончится тем, что ее начнут дразнить из-за имени, говоря, «Откуда у этой девчонки мужское имя?» И в итоге она вырастет хулиганкой, что будет вечно лезть в драки. Нет, вряд ли, все-таки она не какая-нибудь там бешеная собака. Да, лучше уж решить все, когда я вернусь. Я понял. Сильфи, давай не будем спешить. Да. Я задумался над тем, что еще должен сказать Сильфи, но у меня никак не получилось выразить это словами. В такие моменты мне приходит в голову одна ерунда, которая лишь расстроит ее. Сильфи. Я встал перед своей женой и положил руки на плечи. Сильфи сразу почувствовала это и закрыла глаза. Она приподняла подбородок и, охваченная трепетом, сложила руки на груди. Не то, чтобы это был наш первый раз, но, пожалуй, впервые при этом ее охватывали подобные чувства. Я посмотрел на Аишу, она прямо пожирала эту сцену глазами, подавшись вперед всем телом. Норн же прикрыла глаза руками, украдкой наблюдая за нами сквозь щель меж пальцами. Я игриво подмигнул этой парочке. Норн тут же плотно сомкнула свои пальчики, Аиша же напротив подмигнула в ответ. Она и впрямь очень игрива. Похоже, действительно так сильно хочется увидеть во всех деталях эту сцену поцелуя, да? Ну, думаю, на этот раз это нормально. Я нежно поцеловал Сильфи, и тут же я услышал небольшой смущенно-возбужденный вскрик Аиши.